Он или уникум, или представитель очень древнего рода. Всю рыбу распугал, урод. Сплюнул я на камни. Представься хотя бы. Хотя нахрен мне его имя? Киллер он иначе Джуда Киллер. И ведь как момент подгадал. Месяц нас выпасал. Ждал удачного стечения обстоятельств. Под прикрытием урагана он может любые техники творить. Никто ничего не заметит. Никто не придет на помощь. Глава 7. Госпожа Аки, обед готов. Раздался из-за двери голос служанки. Я не голодна, холодно ответила девушка. Сегодня отец дома, а значит, она не пойдет вниз. Аки избегала его уже 15 дней. Ей огромных трудов стоило сдержаться и не разнести всю гостиную. Когда спустя всего 2 недели отец заикнулся о новом женихе, она пригрозила, что сбежит, если эта тема поднимется еще раз. А когда позавчера старший брат брякнул, так и будешь вечно своего изгнанника ждать, Аки выбросила его на улицу вместе со стеной. У нее твой характер, ругался отец, правда, на неродную ей мать. Впрочем, сама девушка различий между матерями не делала. Какая из них ее выносила, она узнала только в 6 лет. Если бы не экзамены, подготовительные курсы в университете и новая обстановка, Аки бы не представляла, куда себя деть. Но учеба отнимала слишком много сил, и на переживания оставались совсем крохи времени. Госпожа Аки, снова раздался из-за двери голос служанки, на этот раз сильно взволнованный. Ну чего, все же сдержалась и не стала грубить девушка. Слуги ни в чем не виноваты. К вам в гости приехала Ева Иванова. Принцесса, подскочила с дивана Аки. Андрей Сказов только вернулся домой с совещания. Впереди ждал семейный ужин. Эти мероприятия стали куда грустнее. Хорошо, хоть дети лучше друг с другом ладить начали. Из-за небольшой разницы в возрасте младшие постоянно цапались, а теперь как отрезало. Запах печеной картошки с мясом чувствовался еще у дверей. Жена теперь сама чаще готовила и больше читала. Порой ее и за едой приходилось одергивать, заставляя убирать книгу. Но лучше так, чем как у Распутиных. Предпоследнее громкое изгнание. Когда их сына вышвырнули из рода, неформально, как здесь, а по всем правилам, с проклятиями в спину, Наталья Распутина начала медленно и уверенно увядать. Лучший лекарь спивалась и старела на глазах. Уже через 3 месяца глава рода посадил ее под домашний арест и запретил покидать пределы усадьбы. А еще через 2 года ее не стало. Андрей вздохнул, натянул на лицо улыбку и вошел в дом. Дети повисли на шее, как стая обезьян. Старшие отлипли и прыгнули на стулья, а вот младшую пришлось нести до места на руках. «Как дела?» – дежурно уточнила жена. «Совсем без интереса. Докатились?» – подумал Сказов. «Имитация жизни. Да знаешь, хорошо», – сказал он. «Арса наработки вот потихоньку внедряем». На этих словах все сразу сделали главу семейства сосредоточием внимания. Играя на нервах, Андрей не спешил продолжать. Медленно отрезал кусок курицы и стал жевать. «Ну па-а-пэ», – протянула нетерпеливая Анютка. «Да чего говорить, идем по плану», – сдался отец. Начальные этапы он хорошо расписал. «Думать почти не надо, бери да делай». «А вот дальше не успел», – вдохнул Андрей. «Ну ничего, звонить будет, уточним. Впрочем, это не к спеху. Год как минимум можно не переживать ни о чем. Все в совете в шоке, если честно». Витя спрашивает. «Помогал? Я как есть на духу сказал, что знать не знал про этот его талмуд, и когда только успел». «Поняли дети?» – спросила мама. «Берите пример со старшего брата, а Ика и берет», – заявила Маша. «Он сегодня в школе подрался, прям как Арс». Родители переглянулись. «Я не это имела в виду», – сдерживая улыбку, сказала Елена. «К дракам в дворянских учебных заведениях все давно привыкли. До 12 лет еще все спокойно, а вот потом, когда просыпается табур, пиши пропало. Оно хотя бы того стоило», – поинтересовался отец, строго глядя на сына. «Еще как», – буркнул Славик, делая вид, что ему интересно содержимое тарелки. «Младший Голицын, дурак», – выпалила Машка. Изгнанниками дразнился. «Тогда понятно», – вздохнул отец. «Ну ничего, посмотрим на их лица, когда Арс с гербом вернется раньше обещанного». Такиши Асакура сходил с ума. Все, что он делал с самого детства, это грабил, воровал и бродяжничал. Он либо бил кого-то, чтобы стать сильнее, либо получал с той же целью, а потом приходил взять реванш. Абата стали для него всем. Он жил от задания до задания, и вот теперь ему приходилось только ждать. Апельсиновые деревья и чайные плантации ему не нравились. Куча улыбающегося народу, толпы молодоженов. Все эти люди приехали сюда отдыхать. Это его бесило. Такиши здесь работал. Он не мог расслабиться, просто не умел. Ему было некомфортно среди счастливых людей. Иногда парень даже не понимал, что прохожие делают. Вот идет парочка, ничего не ест, не пьет, не говорит, просто гуляют по парку, а на лицах такая благостная улыбка, словно они барыгу обчистили, и никто их не спалил. Что, нахрен, веселого просто идти, мысленно злился Асакура. Он пытался свести знакомство с местным преступным миром, но никого не нашел. У Чиджу попросту не было темной стороны. Это удивляло больше всего. Все попрошайки оказывались возрастными мужиками-алкоголиками, и эта ниточка не вела ни к какому криминальному сообществу. Остров безумцев. Иногда Такиши специально приставал к местным, чтобы нарваться на грубость. Получив в лоб морским огурцом от сморщенной хнё, он чувствовал себя куда лучше. Но некоторые здешние старухи очень проницательны, и чем грубее с ними разговариваешь, тем сильнее в ответ улыбаются. И нет в глазах злобы, только жалость. В такие моменты он бесился и быстро удалялся прочь. Ведьмы, русалки сушеные. На след четверки телохранителя он не падал. Поступил умнее, решил идти по пятам второго киллера. Тот и ожидает этого меньше, и тропить дичь может быть обучен ловчее. Это во Владивостоке Такиши мог вычислить кого угодно и долго наблюдать, а здесь место незнакомое. Да и он со своей хмурой рожей слишком сильно выделялся. Это еще одна проблема. Парню пришлось сменить стиль одежды. В деревню, где поселилась цель с охранником, он не совался. Каменные элли не давали маневра. Любой чужак там сразу бросался в глаза. Такие пространства его пугали посильнее, чем лань скоростные трассы. Инстинкт городского ночного хищника здесь только мешал. Асакура ощущал себя чужаком больше, чем когда-либо в жизни. Он плохо спал. Слишком тихо, мало машин, а пьяные туристы ведут себя скромно и почти не кричат. Этот долбанный остров вознамерился расшатать его нервную систему, будто он живой и не принимает парня, словно огромный йокой, на котором поселились глупые людишки. Единственное, что связывало Чиджу и дом, море. Но и эта веревка оказалась непрочной. Это море совсем иное, пугающее. Оно словно утягивало тебя. Смотреть на горизонт было хуже, чем перегнуться через борт колодца и вглядываться в его тьму. Такиши не мог объяснить это, но каждый раз, подходя к берегу, испытывал иррациональный страх. Он боялся подолгу задерживать взгляд на воде, будто качка волн может его загипнотизировать. Парень отчетливо представлял, как заходит в пенящуюся муть и идет все дальше, пока не перестает чувствовать дно под ногами, а потом попросту не гребет руками. Ждет, когда море унесет его. Именно из-за этого он выругался, когда водный табурщик пошел к берегу, и ведь точно знал, что там появится парочка, вычислил их повадки, предсказал, остается только похлопать и мотать на ус, ну и следить в оба глаза, если он вдруг выживет, лучше добить и отчитаться о выполненной миссии самому, пусть не совсем честно, зато отец будет доволен, Абата никогда не играет по правилам. Какое-то время мы мерились взглядами, меня зовут Имам Байнуртынбеков, наконец, представился незнакомец. Ничего личного, парень, просто отдаю долг, работа есть работа, даже совестливо за все это, но такова жизнь, я хмыкнул, чувствовалась в этом парне похожесть, что ли, поэтому я без опаски подошел, и мы пожали руки, еще раз провели дуэль взглядов, за мной пришел, на всякий случай уточнил я, тот лишь кивнул, ну что ж, тогда обойдемся без представлений, снова разошлись. Противник очертил руками круг и широко расставил ноги. Лицо спокойное, уверен в своих силах, гад. Я повернулся на Джиа, раскрыл было рот, но потом закрыл. Если ее попросить не лезть, все равно ведь не послушается. Ты прости, имамбой, сказал я. Честной схватки у нас не получится. Эта женщина своенравна, как море за твоей спиной. Не проблема, пожал плечами парень. Я почти второй ранг. Друг, я зажмурился, словно губу прикусил, вот дерьмо, хотя жаль, конечно, посмурнел парень, не хотелось бы причинять вред непричастным, позволь уточню, сказал я, ты действуешь по своей инициативе, отдаешь свой личный долг, и твой род ни при чем, все верно, кивнул он, в таком случае я не буду им мстить и сообщу о твоей смерти, имам бы запрокинул голову и засмеялся, а я взял разбег, ну все, началось аниме. Табуром я зафиксировал саблю, чтобы не болталась на бегу. Успел преодолеть метров 10, когда противник начал действовать. Водные щупальца выскакивали из моря, словно к берегу подплыл призрачный кракен. Ну да, биться с водником у воды, это, конечно, гениально, не иначе. Я пригнулся, Подпрыгнул и отсек простейшим световым лучом один из водных жгутов. Джия тоже не спала. Она бежала из стороны в сторону и кидала фаерболы. Умничка. Сейчас мы с двух сторон как зайдем. Почва под ногами неожиданно просела. Я сделал шаг, другой, третий и увяз по колено, а затем вовсе упал в яму, полную воды. Подземная сель. Вот же хрень. Кто такую технику выдумал? Наверху что-то шарахнуло, и с неба посыпались камни и песок. Эта помощница отвлекает внимание. Пара секунд у меня есть. Я выскочил из ямы, и тут же подо мной ударил гейзер, только вот вода была не горячая. Хорошо, не закрутило в полете. На высоте метров 20 я понял, что никакая техника меня не спасет. Нет у меня в арсенале парашюта. Удивительнее всего то, что я не чувствовал страха, только горечь, ведь продержался в бою меньше минуты и причиню боль родным своей смертью. Похоже, я уже умирал не раз, и ведь улик не останется. Имам бы в море тело скинет, а оно выбросит мой хладный покусанный труп на пляж через пару дней. Метра за три до земли меня подхватило черное облако и швырнуло в воду. Джиа, солнышко, спасла. Волна выкинула меня на берег, но из следующего буруна соткалась рука, ухватила и унесла обратно в море. Хорошо, дыхание задержать успел. Это издевательство повторялось еще несколько раз, пока я не подловил момент и не выставил стену, а затем рванул во все лопатки, пока стихия не перехлестнула через нее. Пляж уже был перепахан. Тут и там шел пар от залитых водой магмовых разломов. Каменный бульток разбросало, повсюду валялись обломки лодок. Вот она моя Джия во всей красе, кружится словно в танце. Я невольно залюбовался, хоть и был в движении. Пронесся мимо удивленного таким поворотом события имамбе. «Далеко не убежишь», — крикнул он. «А мне далеко и не надо, просто дать кругля мимо помощницы, чтобы прошептать ей. Схема 2. Это значит, экономим силы, будем работать на изматывание. Он один, нас двое. Проверим, у кого магическая дыхалка крепче. Джия я могу победить, используя не больше 10 активаций табура. Здесь, конечно, так не получится, но шансы есть». Девушка меня подсушила, и я понесся на всей возможной скорости, только камни из-под ног летели. Неожиданно передо мной вспух водоворот из 4 крутящихся столбов воды. Костоломка, известная в народе техника. 4 столба слились в один большой, а вот это что-то новенькое, и свернуть не успею. Пришлось тратить ресурсы на заготовку. Я так проскакивал огненные преграды помощницы, но и здесь должно проканать. Я создал обрезок трубы и нырнул в него рыбкой, фактически проскочив водоворот насквозь. А да, удивление и гнев на лице противника, это мне от него и надо. Джия ударила вулканами. Маленькие бугорки вспухали в шахматном порядке, так что у имамбе не было шанса увернуться. Эту технику я напильником дорабатывал, все на себе проверял, пока не отточили эффективность до максимальной. Ух, сколько ожогов получил, сколько бабок на лекаря улетело. Противника подбросило, табурный щит держался, но и девушка умения не прерывала. Имамбе подкинула еще раз 5, и тут я вышел на ударную дистанцию. Выпад саблей, пригнуться, спрятав оружие, сдвоенный джеб, тип в живот, прыжок, выпад 10 когтями, 2 апперкота, и снова саблей по хлебалу. А теперь бежая оте, метров 100 я драпал от техники водяной змей, но в конце все равно H2-шная анаконда схватила меня. Ну что за монстр нам попался, да сроду эта хрень дальше 60 шагов не ползала. И только магмовый шар, перерубивший морской жгут и нарушивший энергетический контур, спас мою многострадальную тушку. Ладно, поподдавались и хватит, прокряхтел я, поднимаясь с камней. Чаги, давай отойдем шагов на 100. Мы отбежали, и я поманил противника рукой. Теперь его энергозатраты точно увеличатся. Действуем так же, шепнул я Джиа, немного сжал ее ладони и ободряюще улыбнулся. Страхуем друг друга, работаем наскоками, твоя очередь. Так и бились то по одному, то сразу вдвоем. Джиа хорошо держалась, а вот я уже был на пределе. Табур активировал не так часто, но тело от постоянных спринтов и падений уже скоро откажет. Ладно, последняя атака. Имамбой тоже не железный, водные жгуты все тоньше. Серпы все меньше, да и щит табура он пару раз отключал, эконом режим врубил, хотя морду кирпичом держит. Я соткал в руке контур всего из 2 звезд, представил и натянул сверху цилиндрическую модель, в ладонях появилась проекция стеклянной банки, а вот внутрь закачал неконтролируемую красную энергию, словно светящегося варенья налил. Джия как раз окружила имамбе черным облаком пепла, я швырнул флешку, и когда дым развеялся, Она упала перед противником. Вспышка. И ноги понесли меня в спринт. Нуртынбеков инстинктивно закрылся щитом. И помощница начала расстреливать его крохотными фаерболами, но поливала ими как из пулемета. Табурная пленка защиты дрожала. До имамбы оставалось 30 метров. Можно не экономить энергию. Я пустил перед собой волну, которая разрезала воздух, затягивая меня в воздушный коридор и фактически полностью убирая сопротивление. Я разогнался до каких-то невероятных скоростей, картинка по краям обзора размылась. Волна ударила в противника, только слегка подтолкнув его и потрепав одежду. Но это значит, что доспеха нет. Я пролетел мимо как гоночный болид, ощутил лишь легкий толчок в кисть, когда сабля коснулась шеи парня. Остановиться я не смог, ноги заплелись, и я покатился по булыжникам. А когда развернулся, сын рода Нуртынбековых еще стоял на ногах. Прошла пара секунд, он сложил руки у груди и немного поклонился, после чего голова все же отделилась от тела и упала в песок. Я выдохнул, больше всего хотелось откинуться на спину. Но противник даже после смерти проявил уважение. Какое право я тогда имею валяться тут? Я встал и поклонился ему в ответ. Вот теперь можно расслабиться. Стоило так подумать, как ноги подкосились. Я распластался, уставившись в темное небо. «Джиа, иди сюда, я тебя расцелую», – простонал я. Девушка подбежала ко мне. «Я в порядке», – соврал я, глядя на ее испуганное выражение лица. «На тебе живого места нет», – воскликнула она, приложив теплые ладошки к моим щекам. «Ерунда», – скривился я. Неожиданно затылок заломило. Я среагировал мгновенно, ударил с двух ног Джиа. Девчонку отбросило, а мне чуть не отрубило конечности воздушными серпами. Они с треском ушли в камни, которые брызнули осколками как шрапнелью. Я перекатился на живот и устало приподнялся на руках. С обрыва как птица планировал блондинчик-азиат в развивающемся плаще. Еще один талантливый табурщик на мою голову. Получается, имамбой работал со страховкой. Что ж, логично. Можно было и самому догадаться. Джиа вот, похоже, была готова к такому исходу. Доспех энергии так и держала. Девушка пыталась сбить небольшими кометами летящего противника, но засранец умудрялся вилять в воздухе. Приземлился он эффектно, короткие перекаты сальто. «Ты еще, твою мать, кто такой?» Нехотя поднимаясь, простонал я. Даже сердцебиение не восстановилось. Ноги гудели, все тело пульсировало болью. Глава 8. «Если хочешь жить, не лезь», глядя мне в глаза, сказал парень. «А во, так вы по отдельности». Несмотря на усталость, в моем голосе прорезались эмоции. «Я сам по себе», — надменно процедил парнишка. «А имя у тебя есть?» «Сам по себе», — тянул я время, как мог. «Такиши Асакура». Почти выплюнул он и гордо вздернул подбородок, глядя с презрением. «Да, такой контраст с имамбеем. Тот был воплощением чести, а этот, вряд ли ему 18 исполнилось. Убивать детей мне еще не приходилось. По крайней мере, в этой жизни. Скажи, Кеша, какого хрена Асакура понадобилась от Джиа? Это тебя не касается. Давайте начнем». Он встал в странную стойку, как боксерская, только ладони раскрыты, даже скорее натянуты как струны. «Это важно, а юный киллер?» Наставительно поднял я палец вверх, фиксируя, что фраза про возраст его явно зацепила. «Мстить ли мне клану Асакура? Беречь ли твое тело или выбросить в море? Ты еще молод, тебе плевать, но для близких это имеет значение. Ты сдохнешь, а им терзаться. Нельзя же быть таким эгоистом. Я понимаю, детям это свойственно. Заткнись», — заорал он, теряя контроль. «Абата, я из клана Абата. Тупой ты ублюдок». Вот и началось аниме. Огромный скоростной смерч сорвался с его ладоней. Быстрее каста техники такого объема я в жизни не видел. Уклониться тоже не успел, да и не стал ничего изобретать. Прикинул, что выбросил умение он на эмоциях. Унесет меня торнадо в воду, а там и каст прервется. Секунд 20 меня крутило, а потом я уже во второй раз за день рухнул в море. Соленая водичка не самая вкусная, что я пробовал, конечно. Выползая на берег, быстро стал прогонять в голове предыдущий поединок. 8 активаций табура. Это просто отлично. Значит, есть еще порох в пороховницах. Ощущениям я сейчас не доверял. Слишком башка трещит. Так что будем ориентироваться на счет. Еще где-то 12 активаций я потяну. Такой вот у меня скромный запасец. Ничего не попишешь. Это я еще прокачался за последний месяц почти в 2 раза. Обычно на моем ранге маны раз в 5 больше. Джиа избрала правильную тактику. Просто изучала противника. Постоянно кружила, заставляя Итакиши вертеться, закрывалась щитами, а пару раз даже просто отпрыгнула от техник. Вот это она зря, без подготовки такое чудить. Ну я ей потом устрою, хотя нет, хуже, заставлю разучить этот прием. Посмотрим, как тогда запоет. Нашла время новые фишки проверять. Я бросил в парня сгусток неконтролируемой энергии. Как всегда бывает в таких случаях, он стал выписывать непредсказуемые кульбиты. Такая техника опасна, легко может и самого кастера убить. Но нам тут не до жиру. Удивляем, чем можем. Заряд принял форму красного шара, потом вытянулся в луч, который в конце размножился и заставил противника уйти в глухую защиту. Воздушный щит энергии выглядел красиво, лучи обтекли его и улетели вдаль. В ответ парнишка разрядился серией косых линий, они зовутся серпы, потому что срезают на раз, если попадешь под такие. Под первый я присел, между двумя другими протиснулся чудом. Третью пришлось принять на щит, отчего меня откинуло метров на 5. Да, дерьмово, все-таки я с базой работаю. Джия подключила фаерболы, просто чтобы отвлечь Асакуру и дать мне подняться. Парень без затей отклонял их потоками ветра. Так, надо сократить дистанцию, проверить его в ближнем бою. Может, он вообще лузер и удастся его с одной затяжной комбинацией вынести. Я дал сигнал жестами, и помощница начала спамить техниками. Вулканы, шары магмы, разломы. Она гнала противника к краю скалы. Умничка. Ну точно расцелую. Если его к стене прижать, хер я его выпущу. Забью без всяких табуров. Парню надоело отступать по шашку. Он вскинул руки, и торнадо унес его назад на полсотни метров. Охренеть. Ты такое когда-нибудь видела? Джия лишь покачала головой. Вот бы знать, активировал он защиту или нет. Если да, то пару таких прыжков и его можно брать готовеньким. Если нет, то хреново, он так легко из всех техник вылетать может. Сраный вундеркиндер. Я бежал за Джи. Лучше, конечно, вместе не стоять, но она, если что, прикроет от серпов, а я все же своей реакции доверяю. «Давай дым, родная», шепнул я ей на ухо и ушел в разбег. Помощница создала фонтан магмы, который разбрызгивал множество мелких капель, заставляя щит реагировать на каждое попадание. Парень отступал, еще ближе жался к скале, быстро понял, что дело швах, и пустил сплошную волну воздуха. Я уже был сильно левее, меня не задело, а вот Джиа пришлось окутываться магмовой коркой, чтобы не унесло. С треском покров лопнул, и она выскочила оттуда, как белка, рванувшая к ореху. Остатки ее защиты растащили два смерча, и ведь парень вообще не экономит энергию. Долбаные читеры. Джия закрыла все вокруг себя антрацитовым пеплом. Из этого черного облака ударил дымный жгут и потянулся в сторону Такиши, а за ним вся волна ушла, скрыв противника от наших глаз, но вместе с тем, ослепляя его и мешая дышать. Я еще сильнее ускорился и за два шага до облака глубоко вдохнул. По старой привычке пустил энергетическую волну, чтобы обозначить ложный звук по камням. Так, у меня около минуты, потом я задохнусь. При активном движении тело жрет кислород быстрее, но тем лучше. Удары будут молниеноснее. Жалко, здесь Friendly Fire отключить нельзя. Разве что, по слухам, у близнецов есть такая опция. Техники даже разных стихий не приносят вреда друг другу. Вот так станут врагами и убить не смогут. Но насколько это правда, неизвестно. Даже одного одаренного родить – большая удача, а уж двух из области фантастики. Сколько всего совпасть должно. Противник тем временем повелся на мою уловку, пустил пару серпов на звук, всколыхнув стену пепла, чем и помог себя обнаружить. Я с разбега ударил его саблей по голове, из-за стихийного щита ее чуть из рук не вырвало, связку точно потянул, она у меня и так порвана, а нет, это в другой жизни было, блин, да, наложения воспоминаний бывают и так не вовремя тоже. Такиши пустил несколько воздушных стен, но я просто каждый раз смещался ему за спину и каст четвертый сорвал простой подножкой. Попался. Коленом в челюсть поставил его на ноги. Присед от серпа. Со смещением в печень. Пинок в колено. За шаг в бок. Двойка. Маятник. Локоть. Апперкоты с обеих рук. И боковой с душевного такого приседа. Ну чисто Тайсон в молодые годы. Даже несмотря на щит, парень упал. Саблей по башке. Черт, укатился гад. Прыжок на звук. Приземление на спину. Да, выбил воздух из легких, а ты вдохни, дружище, пинок по ребрам, 10 когтей, Да когда ж у тебя энергия кончится? Опять он пропал. Взмах саблей по кругу. Ага, вот ты где. Ох, засранец отмахнулся кулаком и угодил мне в глаз. А я-то без щита. Нырок. Кик в корпус после двойки. Классика карате. Супермен панч. Ибо по-другому не дотянусь. А там он опять уйдет. Звук удара о камень. Все, в скалу уперся. Наконец-то. Пинок в грудь. И еще немного. Чувствую, финал близок. Ну не вечный же у него запас. Левый прямой зашел на ура. Я прямо почувствовал, как у него башка отлетела и о скалу ударилась. Сейчас еще правый добавим. По двойному КФУ урон. Остров дамажит. Как там говорится, дома и стены помогают. В гостях оказывается, тоже. Кислорода на 10 ударов сердца осталось. Надо поднажать, а не то тут и останусь. Я уже предчувствовал, каким смачным выйдет удар. Даже носочек довернул. Все как полагается. И как только костяшки коснулись парня, я понял, щит спал. Ура. Но обрадовался я зря. В момент контакта меня долбануло током с такой силой, что попросту выбросило из облака. Полимак, чтоб его. Да как так-то? Я смотрел на обугленный кулак и тихо охреневал. Полимак, успел прокряхтеть я, когда продышался, поднимаясь и отплевываясь кровью. Воздушная волна с хлопком разогнала технику Джиа. Даже камни и те улетели. Такиши остался стоять в небольшой песчаной воронке. Дважды взмахнул руками как дирижер, и вокруг него возникли смерчи метра по три в высоту. Один, второй, пятый, девятый. Вены на лбу парня вздулись, мышцы на предплечье напряглись, сжатая в кулак рука тряслась, он словно свору собак держал табур на поводке, а потом резко расслабился и отпустил ладонь. Смерчи сорвались как гончие и стали преследовать Джиа с поразительной хитростью для бездумной техники. Да кто он, нахрен, такой? Глаза парня засветились голубым с желтым, волосы встали дыбом, все вокруг затрещало. Он начал надвигаться на меня, в руках формировалась молния, копье Зевса или Перуна в дротик на наш манер. Молния расчертила пространство, я только и успел, что выставить щит. Меня пронесло по земле. Так, это четвертая активация. Еще 8. Но с такой нагрузкой скорее даже 5. Он шел вперед и швырялся молниями. 1, 2, 3. Оп. От четвертой удалось увернуться. Бам. 5 с таким треском влетела в защиту, что от вспышки у меня забегали цветные зайчики. А я световой табурщик. Я на сварку могу смотреть сразу после пробуждения без последствий. И тут цветные зайцы. Все. Энергии на 1-2 удара. Джиа не поможет. Она там от смерчей бегает. Выживи, девочка моя. Только выживи. Остальное решим. Сейчас надо в перекат уходить. Из последних сил. И раз. Молния, пролетевшая мимо, вильнула и ударила в бок, откинув меня еще шагов на 5. Вот непруха. Кое-как выдавил я из себя. Он еще и в полете ими управляет. Ну каков урод. В руках парня сформировался очередной электрический импульс. Ну твою ж медь. Перунов меч. Добивать идет. Он взмахнул клинком и пустил шаровую молнию. Да, от такой хрен убежишь. Шар летел неторопливо, и я выстрелил в него лучом. Такиши взмахнул еще раз. Дистанция была шагов 10. Тут не увернешься. Все, что я успел придумать, это кинуть навстречу саблю. Бабахнуло. Многострадальное оружие улетело черт знает куда. Хорошо, в меня не попало. Парень замахнулся. Трескучий меч просвистел у самого лица. Такиши воздел оружие над головой. Все, ноги встали, мышцы забились. Я не мог сделать резкий отшаг. Вообще ничего не мог. Как не вовремя-то. Я смиренно наблюдал, как электрическое оружие опускается. И в этот миг услышал знакомый звук. Кабан на всей скорости пролетел под молнией и врезался в рожу противника. Тот сматерился на японском. Техника развеялась. А я просто выбросил обе руки вперед и взмахнул, словно воду с них стряхивал. Когти вспороли мягкую плоть, в лицо брызнуло кровью. Конец арки, засранец, успел выдохнуть я, прежде чем в глазах потемнело. Я упал на колени. Джиа подбежала, схватила меня. «Все, все, все», быстро зашептала она. «Потерпи немного, я тебя к лекарю унесу». Через кровавую пелену я смотрел в лицо девушки, которая всего за месяц стала мне так близка. «Если он жив, не убивай его», прошептал я. Язык заплетался. «Он еще ребенок. Пусть». Главврач центральной больницы острова Исиктен устало откинулся в кресле. Ураган за окном уже отбушевал, но вот его последствия докатятся до лечебного учреждения только завтра. Все как обычно. Ушибы, вывихи и переломы, как и в любую непогоду. Ну еще парочка подростков с недавно проснувшимся табуром. Водные и ветряные стихийники обязательно свинтят от родителей, думая, что они-то уж точно герои древних легенд и сейчас усмирят непогоду или, на худой конец, призовут элементаля. Разумеется, ничего у них не выйдет, а на зов их воли явится только простуда и родительский гнев. Зазвонил телефон. Аппарат был особый, с обозначением линии. В этот раз мигала красная лампочка. Значит, из охраны. Исик нахмурился и взял трубку. Главврач Тен. Госпожа Минхи прибыла на территорию больницы. Без сопровождения. Одета неофициально. Предупреди всех. Скомандовал мужчина. Вот это новость. Мысли в голове уже немолодого специалиста судорожно заметались. Если без предупреждения явилась, значит, встречать ее не надо. Исик схватил планшет. Сунул туда первые попавшиеся бумаги и пару белых листов, взял ручку и вылетел из кабинета имитировать обход. Джиа и Минхи стояли у палаты и смотрели через стеклянное окно в двери, как медсестра возится с Арсом. От первой пахло кровью, гарью и бинтами, от второй морем, все это перемежалось с больничным запахом лекарств и хлорки. На одной было потрепанное боевое кимоно в подпалинах и порезах, покрытое багровыми пятнами, лицо в саже и ссадинах, на другой рабочий костюм с цветастой жилеткой, с засохшими разводами соли и кусками водорослей. «И что ты в нем нашла?» – спросила глава кооператива ныряльщиц, он же бесфамилец. «Это ненадолго», – невозмутимо ответила Джиа. «Две клановые войны прошла, а ведешь себя как девчонка», – фыркнула Минхи. «Он меня спас», – тоном, словно ребенку объясняет прописные истины, ответила помощница больного. «Он убил очень сильного бойца второго уровня. Он пятый ранг, еле сдержалась Хнё. Он сделал это только с твоей помощью. Он меня побеждает в спаррингах. Ты тройка». Почему-то нервничала Минхи. «Ты его жалеешь и не работаешь в полную силу. Он меня многому научил, отточил мой стиль. И у меня было 59 баллов по шкале Попова. Месяц назад. Ты двойка?» Удивленно спросила женщина. «Наверное. По боевой подготовке теперь уж точно. Все равно», вздернула подбородок Хнё. «Это ничего не меняет. Он слабак без перспектив. Тебя там не было», воскликнула Джиа. «Да никто из твоих клановых гвардейцев бы не справился. А боги», закатила глаза женщина. Она прибыла в торопях. Уборщица говорит, что в рабочей одежде. Тараторя и смешно возвышая голос докладывала миниатюрная секретарша. Стояла со слугой этого белого господина и разговаривала с ней как с равной. Подслушивать, конечно, никто не решился. Исик Тен снял очки и потер переносицу. «Какого лекаря они взяли?» – уточнил главврач. «Хоюри, ладно, это хорошее. Предупреди ее, чтобы была помягче, а то она может пациентам и нагрубить, если им во благо. Знаешь же ее». Секретарша поклонилась и покинула кабинет. Исик задумчиво уставился в потолок. «Кто, черт возьми, этот парнишка? Простой деревенский дом. Свет свечи». 12 детей замерли в восторженном ожидании. Возле печи вяжет старуха. У окна крутит самокрутку дед. Полный и высокий парень сильно за центнер весом чистит автомат. «Еще совсем недавно мы не знали друг друга, но беда свела нас вместе. Мир погибал, и люди сбивались в группки на его обломках. Я читал детям книгу про уже несуществующую цивилизацию, потому что новых пока никто не написал. Ну и чтобы они понимали, как было раньше, и к чему надо стремиться». Из видения меня вырвал голос Джиа, и тепло ее рук. Она держала мою ладонь в своих и что-то говорила. Я открыл глаза. Помощница аккуратно напоила меня. «А где кабан?» — хрипло выдал я. «В ветеринарной клинике. Что с ним?» Голос был ровным, но внутри я беспокоился. Крылья обжег. «Отрастут перья, и все будет нормально». «Хорошо. А ты ветеринаров предупредила?» — попытался улыбнуться я. «Ой!» — приложила она ладошку ко рту. «Нет». И я снова отключился ненадолго, на пару минут. Когда опять открыл глаза, увидел, как Джиа воюет с Марусей. Голубка пыталась ворваться в палату с улицы через окно, открытое в режиме форточки. «Ты сама как?» – спросил я. «Я-то нормально», – все же открыла она окно. Маруся села на тумбу рядом с койкой, вызвав улыбку. «У меня в отличие от тебя есть несколько хороших щитов. Тело японца уже вскрыли», – перевела я взгляд на нее. «Какого он был ранга? Он жив. В коме. Даже так, надеюсь, не в этой больнице», опять попытался изобразить я улыбку. «Нет, конечно, но у него с собой не было ни денег, ни документов. Непонятно, что с ним делать. Он нарушил законы Чиджу. Смысла бороться за его выживание нет. Заплати за лечение». «Что? Но, не спорь», поморщился я. Местный воздух на тебя дурно влияет. Матриархат здесь распыляют самолетами, что ли?» Она ругнулась на диалекте. Я взял ее за руку, успокаивая. «А что с телом имамбе? В морге? Принесешь телефон? Я должен позвонить его семье. Ты же еле языком ворочаешь. Где-то мать ждет сына, Джи. Хорошо, сейчас схожу». Я опять впал в полудрему, а когда дверь открылась, сразу взбодрился. Странный навык, раньше такого не было. Что-то профессиональное, что долго нарабатывается. Справочная служба империи помогла найти нужный номер, а потом трубку взял мужчина. «Кто это?» — хмуро спросил он. «Господин Нуртынбеков, простите, как вас зовут? Я по поводу вашего сына. Алан Филиппович, что с ним?» «Сообщу, если ответите честно. Что он сказал, когда уезжал?» «Да что, черт возьми, происходит?» Еле сдерживался мужчина, но боялся нагрубить. Уже что-то чувствовал. «Если это шутка, это не шутка, говорите. Он долг поехал отдавать», — раздраженно выпалил Алан. «Услуга. Обычное дело в нашей среде. Кому он платил, я не могу сказать. Это тайна сына. У него уже нет тайн. Он не соврал и бился достойно. Вам придется сказать, если хотите забрать его тело. Я, он. Как это случилось? Он попытался убить меня. Я вынужден был защищаться. Он действовал по своей инициативе, и я пообещал, что не буду мстить. Вы гарантируете мне тоже?» «Да», — сухо уронил в ответ собеседник. «Слово дворянина. Кто меня заказал?» В ответ Алан Филиппович лишь долго пыхтел. «Из-за этого человека погиб ваш сын», — подтолкнул я его. «Это был князь Романов. Прошу не сообщать ему об этом разговоре. Отправьте человека в Японию. Я позвоню на этот же номер через пару дней. Заберете тело. Так будет лучше. Незачем никому знать, что я на Чиджу осел. Когда я смогу уйти?» — спросил, передавая трубку Джиа. «Ты трое суток в коме провел», — строго посмотрела на меня помощница. «Лучший лекарь над тобой колдовал. Торопиться нельзя. Даже шевелиться нежелательно. Я схожу за врачом». Она почти дошла до дверей, когда я кое-что вспомнил. «Чаги», — зловеще прошипел я. «А что за херню с прыжками ты там провернула?» — спросил и начал подниматься. «Я просто увернулась как могла. Тебе нельзя вставать», — крикнула она и по глупости своей подошла ближе. «Один раз можно. Сейчас отшлепаю тебя по заднице и лягу обратно. Чаги, Йен, Арс, ай, у тебя же швы разойдутся. Ой, отпусти, ау, хватит, ах, я все поняла. Ямити кудасай». Глава 9. «Кто такой этот Романов?» — спросила Джиа, поправляя мне подушку. «Вот из какого информационного пузыря она выпала. Странно, что ты о нем не знаешь. Что ты слышал об униках?» — вопросом на вопрос ответил я. «Это люди, чей табур уникален. Не родовая способность, они часто бывают своеобразны, а именно личный навык. Некромантия, например, или оборотничество. Но это большая редкость. Их несколько человек на весь мир. Скорее всего, больше. Пара десятков. Но на виду лишь несколько. Все верно. Ты могла пропустить. 10 лет назад вся империя шушукалась. В клане Синицыных появился уник. Не помню такого клана. Потому что его больше нет. Синицыны начали использовать подарок судьбы слишком агрессивно. Сначала потихоньку, а потом все больше наглее. Они наживали врагов на ровном месте. Итог закономерен. Их вырезали под корень. Один уник не спасет, когда против тебя полстраны ополчилась. Что касаемо твоего вопроса о Романовом, то в двух словах и не скажешь. Тебе торопиться некуда, — заметила помощница. Я попил воды, чтобы пересохшее горло не мешало рассказу. Еще 100 лет назад Романовы правили империей. И, если бы не Николас II, продолжали бы это делать. Этот род никакого отношения не имел к Романовым из прошлого мира, просто однофамильцы. Но кризисный менеджер из любителя стрелять по кошкам был так себе. Его убили, и он почти утащил за собой в могилу всю семью. Как сама понимаешь, правление не могло пройти даром. Многие пытались их уничтожить, а род так и не прервался. Все последующие Романовы окутаны мистикой. Говорят, один из них всегда является уником. По слухам, их табур предсказывает будущее. Последнюю 100 лет с ними стараются не связываться. Но разве такое возможно, учитывая, какие чудеса живучести они показали? Вполне. Но, вероятно, это просто какая-то техника, от которой не остается свидетелей, а сплетнями они лишь защищаются. Старая добрая Деза, скоро выясним. Ты с ума сошел? — ужаснулась Джиа. «Я же не прямо с койки им морды бить пойду», — успокоил я ее. «Но в ближайшем будущем они ответят за содеянное. А если тот мужчина просто соврал, не думаю. В любом случае слух до них дойдет. Они дважды подумают, стоит ли с нами связываться. Могут и испугаться. Привлечение внимания им тоже не нужно, мне кажется. Кстати, а эта мысль, надо будет как-то сообщить о них Ржевскому, следаку имперской канцелярии. Но какие у Романовых мотивы? Ха, есть у меня одна теория». Я лихо подкрутил воображаемые усы. «Дело в том, что дочь императора станет моей первой женой». Джиа бросила быстрый взгляд на халтер. «Пульс в норме, температура стабильная, давление в порядке. Но ты бредишь, я позову врача. Кажется, они что-то с лекарствами начудили». Юмиок в очередной раз убиралась в коридоре. Сам главврач попросил ее делать это почаще. Белый парень был не просто туристом, она это сразу поняла, а уж когда увидела госпожу Минхи с водорослями, прилипшими к одежде, слух у Миок был отменный. Она по привычке абсолютно бесшумно вела шваброй по полу и пригнулась так, чтобы голову нельзя было разглядеть в дверное окошко из палаты. «Дело в том, что дочь императора станет моей первой женой». Услышав это, уборщица замерла. Она едва сдержалась, чтобы не бросить швабру и не метнуться на верхний этаж, с боем пробиваясь к главврачу. Миок словно уголек проглотила, услышанное начало жечь ее изнутри. Надо было выплеснуть информацию на кого-то. И Сектен взъерошил начавшие не так давно сидеть волосы. Так и сказал, подозрительно уставился он на уборщицу. Миок часто-часто закивала. Работница она посредственная, и держали ее только за острый слух и быстрые ноги. Никогда эта женщина еще не ошибалась. «Спасибо, можешь идти», — устало выдохнул главврач. «Что ж, тогда все сходятся. Будущий зять императора прибыл на Чиджу анонимно, с одной лишь телохранительницей. Аристократы нередко так делают, чтобы позволить себе вольности, которых они лишены в обычной жизни. Кто-то это узнал, и на него напали. И вот их скромная лечебница оказалась в центре шпионского боевика. Конечно, госпожа Минхи прибыла лично все проконтролировать. Исику почему-то захотелось закурить. Он нажал на телефоне кнопку вызова секретарши. «Пусть начальник охраны зайдет ко мне. Надо будет вырвать всех из отпусков и усилить территорию. И вообще, пусть оденутся по боевому наряду. Мало ли, мне рекомендовали пролежать в больнице пару недель, но меня хватило только на 2 дня. За это время я уже придумал множество бизнес-планов на каждую страну, которая бы стала следующей точкой моего маршрута. А вариантов, собственно, всего 4. Нужно сбросить хвост. Место должно быть такое, чтобы новичок там мог затеряться. Полуфронтир своеобразный. Вариация Дикого Запада. Первые и самые очевидные Австралия. Вот уж где можно развернуться, не имея за плечами ничего. Там такой коктейль иммигрантских кланов, что мама не горюй. В основном, конечно, англосаксы, но заселялись они туда в несколько волн, так что не особо ладит. К тому же местные аборигены там в куда более выгодном положении, чем в моем прошлом мире. Они могут не только спиваться и показывать представления для туристов, ну и не стоит забывать про Новую Зеландию. Тут она с Австралией дружит вынужденно на уровне государств, но вот на земле, так сказать, в клановой политике у них стабильные дерби. На этом всегда можно сыграть. Впрочем, я пока гроссмейстер не такого уровня. Пока. Второй вариант ЮАР. Самая белая точка Африки. Все то же самое, что в Австралии, только в немного другом климате. Помножить это на перманентно пылающий в войне материк, и увидим вечно открытое окно возможностей. Конечно, благодаря Табуру, колониальная политика европейцев и американцев оказалась не столь губительна для Черного континента, но все же всадники апокалипсиса страстями и в цилиндрах собрали свою кровавую дань. А вот третья локация была далеко не самой очевидной. Техасское королевство. Оно включает в себя помимо, собственно, Техаса, Луизиану, Миссисипи, Арканзас, Оклахому, Канзас и Миссури. Рядники единственные, с кем в той части света можно иметь дело. Следующие вменяемые люди живут только на Аляске. Но я как минимум 2 жизни задницу морозил, так что спасибо, обойдусь. Четвертое же место располагалось совсем рядом. Относительно остальных, Шанхай, город мечта. Он бросит к твоим ногам весь мир, но тут же отберет все, включая душу. Клановая вольница так и не позволила китайской аристократии навести там порядок железной рукой. Этот край с поправкой на современность остался вотчиной авантюристов всех мастей. Столица третьих сыновей прозвали этот город, ибо первый, наследник, второй, на подхвате, а третий традиционно ищет себя и иногда находит. Кого там только нет. Англичане, американцы, французы, русские, датчане, испанцы, немцы, чилийцы с аргентинцами и прочие латиносы, финны, шведы, индийцы, сикхи, сефарды. И, конечно, в этом хороводе легко потеряться, утонуть, но также просто при должной усидчивости и возвыситься. В общем, передумав все, что можно, я решил, что с меня хватит. Конечно, я знал, как Джиа запротестует, потому просто свалил из больницы и своим ходом добрался до дома, а там ей ничего не оставалось, кроме как накормить меня. Потом схожу, швы сниму и все. Девушка окружила меня заботой и не давала напрягаться. Через день к нам пришел посланник. Нас вызывали на совет. Этого стоило ожидать. Все-таки мы принесли на остров неприятности. Джиа умоляла перенести визит, оперируя тем, что дорога будет сложной. Я лишь отмахнулся. Мы гости, и не стоит играть на нервах у хозяев дома. К тому же, если приглашение прислали, значит, следят и знают, что я уже выписался. Почему девушка так переживала, я понял лишь на следующее утро. Собрание было назначено в горах, точнее, в сети пещер, что под ними. В моей реальности там окапывались перед капитуляцией японские войска, 75 тысяч не потеснились, а потом уже простые люди там прятались во время инцидента 3 апреля от правительственных людоедов, сжигающих все дотла. По пути мы встретили несколько групп туристов. Популярный маршрут. Джиа каждые 5 минут уточняла, как я себя чувствую. Понятно, что делает она так, потому что переживает, но меня это уже начинало подбешивать. Чувствовал я себя отвратно. Болело все. До сих пор ныла каждая связка и мышца. Но не вечно же мне валяться. Расхаживаться-то как-то надо. Разгонять метаболизм и регенеративные процессы. Мы свернули в чащу и прошли тайной тропой. У входа нас встретил мужчина в каске с фонарем. Он выдал нам такие же, и мы проследовали за ним. Около часа петляли по тоннелям. Кабели и подсветка остались далеко позади, и теперь путь освещали лишь налобные фонари. Нахрена так глубоко забираться, убить меня, что ли, решили? Да нет, глупость, ни за что, да и незачем в такую даль тащить. Наверное, какая-то странная традиция. Возле очередного поворота проводник замер. Дальше нам предстояло идти самим. Мы прошли прямо, а потом дважды свернули и вышли в просторную круглую залу. В потолке имелась дыра, через которую попадал солнечный свет. В конце было возвышение. Там на подушках сидели 5 женщин. Одну из них я знал, Минхи. Слева расположилась самая молодая, в белом ханбаке. Дальше крепкая бабулька в монгольских народных одеждах. Посередине сидела Минхи. Справа от нее полноватая тетка лет 60. И последней была худая старуха с очень ехидным выражением лица. Сбоку, на равном расстоянии между советом и нами, восседала загорелая шаманка. Ей можно дать как 30, так и 50. Она была одета в расписной ханбак, широкие штаны с ритуальными рисунками и такая же широкая из плотного материала блуза. На голове странный головной убор. Она присутствовала одна, без помощниц. В руках женщина держала круглый узкий барабан, а рядом на каменной подставке лежали кисточки, ступка с белым рисом и еще кучка мелких вещей неведомого свойства. Она молча ударила в барабан, и посторонние звуки словно отрезала. Мы оказались в своеобразном незримом пузыре. Я слышал, что такие артефакты есть у императоров и используются на переговорах, но чтобы это было способностью. Я подошел на середину зала и поклонился. «Долгих лет вам», сказав это, сел на колени, собрав под себя ноги. Джиа опустилась чуть сзади и левее меня, покорно склонив голову. «Ну здравствуй, Йен», заулыбалась самая правая женщина. «Или нам тебя лучше звать Арсом, как вам будет угодно», спокойно ответил я. «Меня зовут Кёнхи Кан», представилась самая молодая. «Сарантуй Анант», сказала монголка. «Минхичон», проговорила сидящая в центре. Она уже не изображала добрую главу кооператива. «Сейчас передо мной сидела правительница острова, Чинджамин», произнесла полноватая тетка справа от нее. «Анхи Йонг», с ухмылкой поведала последняя. «Я еще раз поклонился, мол, приятно познакомиться. Итак, начало Минхи, и потону я сразу понял, разговор будет не из легких. Ты прибыл на остров без регистрации, привез с собой неприятности. Мы навели справки. На пароме случился странный инцидент с проводницей. Держу пари, там тоже была попытка убийства. Изучив каюту, эксперты нашли частички крови в щелях паркета. Если бы тебе не удалось избавиться от тела, мог бы пойти слух, что по дороге на Чиджу убивают людей. Более того, мальчишка, что сейчас находится в больнице, из клана Абата, преступной группировки, скорее всего, и убитый на судне из этой же банды. Ты втравливаешь нас в мафиозные разборки, втравливаешь. Надо же, слово-то какое подобрала, браво, чувство языка прекрасное, меткость эпитетов выше всяких похвал. Госпожа Чон, при всем уважении, мне можно вменить максимум, повторюсь, максимум, незаконное проникновение на остров, но если учесть, что компания-перевозчик, скорее всего, принадлежит вам, насколько его можно назвать незаконным, если высший руководящий орган в курсе и получил с этого прибыль. Шах, девчата, ваш ход, лица у всех серьезные и заинтересованные, и только улыбающаяся старуха справа пришла на представление. Ей, на первый взгляд, вообще плевать, что происходит, лишь бы было интересно. Минхи возмущенно сверкнула глазами и начала сыпать обвинениями. Причал в дребезги, хнё волнуются, лодки в щепки. Продолжала распаляться она и, казалось, с каждым словом все больше сама верила в сказанное. Берег испещрен рытвинами, как луна, а там дети бегают. Пришлось вызывать рабочих с техникой. Про труп на пляже я вообще молчу. Если бы не ураган, смывший следы крови, страшно представить, какие бы слухи поползли. Я уже вижу эти заголовки газет. Власти острова не справляются, жестокое убийство на Чеджуда, дети нашли обезглавленный труп. Ты нарушил множество наших законов и подверг жителей опасности. Что ты скажешь в свое оправдание? Ух, как нагнетало. Старалась, придумывала. Не улыбаться было тяжело, но я сдержался. Они всерьез думают, что меня можно таким пронять. Или просто изучают. Им важна реакция. Или они правда возмущены. Ваши люди прохлопали появление на острове двух киллеров. Ваши люди не в состоянии обеспечить безопасность гостей. Все, что вы перечислили, последствия самообороны. Я защищал свою жизнь и жизнь моей помощницы. Ты не в состоянии обеспечить безопасность Джиа. Вот ведь женщина. Вдруг я оказался виноват. Контраргументы даже парировать не стала. Мы выделим ей охрану. Спасибо, откажусь. Безфамилец не способен противостоять серьезному преступному клану. К тому же за тобой тоже ведется охота. Нуртынбековы мощный род. Что может один человек против такой силы? Мы предоставим девочке защиту. Мои брови взметнулись вверх. Удивило. Оскорбить под видом заботы. Надо же. При всем уважении, стараясь сдерживаться, начал я. Джиа моя женщина, мой человек. И я сам о ней позабочусь. Черт. Присвоил себе девушку при этих матриархах. Вот идиот. Это наш остров. В этой девушке кровь Сальмунды. Мы обязаны о ней позаботиться, припечатала собеседница. Это уже ни в какие ворота. Я и сам в состоянии, начал заводиться я, и защитить ее, и перебить всех ее врагов. Мы возьмем это на себя, твердо повторила Хнё. Что ж, в таком случае мы сегодня же покинем Чеджу, сказал я и поднялся. Совсем берега попутали. Да, я безфамилец, но ведь не пустое место. Иго у меня дворянское. Сядь, рявкнула Минхи. Что? Сощурился я. По какому праву ты мне приказываешь? Давайте все успокоимся, пролепетала молодая Кёнхикан. Чаги, прошу, прошептала сзади Джиа. Выбирай тон и выражение, малец, подскочила глава рода Чон. Пока тебя не выпороли за дерзость. Что ж, на этом наши отношения разорваны. Дальнейшие препинания, пустая трата времени и прямой путь к войне. Успокойтесь, прошу, взмолилась Джиа. Я еще не начинала злиться, вопила Минхи. Не ори так, помрешь раньше времени, бросил я через плечо. Ах ты, мама, взвизгнула Джиа, подскакивая. И тут уже загомонили все одновременно, а до меня отнюдь не сразу дошел смысл сказанного. Заткнулись, гаркнул я. Из меня невольно вырвалась энергетическая волна и усадила всех на задницы. Что ты сейчас сказала? Уставился я на Джиа. Чаги, понимаешь, залепетала она. Кома, угрожающе процедил я. Объяснись без блеяния. Шаманка ни разу за весь разговор даже глаза не открыла. Остальные смотрели на нас, и только ехидная старуха справа хохотала как сумасшедшая. Как он тебя, а? С неизменной улыбкой на устах поддела главу совета Анхи Йонг. Минхи лишь возмущенно фыркнула. Наглец без манер. Возможно, все-таки не стоило перегибать, робко заявила самая молодая. Стоило, уверенно сказала монголка. Мы многое узнали. Что он не контролирует табур? Спросила толстушка Чинджамин. И это тоже, кивнула Сарантуй Ананд. Но мы это и так знали. Просто теперь видим четче. У мальчика интуитивный табур, подала голос шаманка Мин Юн. Про то, что она увидела, Взглянув в структуру его энергетического кокона, она упоминать не стала. «Что это значит?» – спросила Кёнхикан. «Техники ему даются тяжело. Дар направлен больше вовнутрь, а не вовне». Он поднялся на гору, прошелся по пещерам и после этого провел славную словесную пикировку со свежей головой. Мало кто на такое способен в его состоянии. Табур точно помогает ему исцеляться. «Возможно», – задумчиво кивнула монголка. «Что говорят насчет него духи?» – спросила Минхи. «Я не спрашивала», – пожала плечами шаманка. «Великая богиня отметила его. Этого достаточно. Ты про тот сон?» – недоуменно скривилась глава рода Чон. «Просто новый человек в компании Джиа попал в поле ментальных медиаторов Хайон. Вот она и увидела его во сне. Ты меня будешь учить толковать послания высших сил?» – перевела на нее вопросительный взгляд Мин Юн. «Нет, прости», – поджала губы Минхи и повинно прикрыла глаза. «Ты теряешь голову», — заметила Ан Хи Йонг. «Не контактируй с парнем, испортишь наши с ним отношения. Я в состоянии отделять чувства от дел», — возмущенно выдала Мин Хи Чон. «Не в этот раз, похоже», — сказала Сарантуй Ананд. «Вы тоже так считаете?» — пронзила Мин Хи взглядом двух оставшихся глав. «Я не могу залезть тебе в голову», — пожала плечами дипломатичная Чинджамин. Кёнхикан лишь отвела взгляд. Мин Хи надулась. «Тогда, может, одной из вас встать во главе совета, раз я потеряла хватку?» «Не пари ерунды», — возмутилась Ан Хи Йонг. «Пусть Кёнхи с ним контактирует. Молодой он будет доверять больше. Он белый лис», — всплеснула руками матриарх Чон. «Этот, как его, писец?» — уточнила старуха. «Точно. А Кёнхи рыбак. Ему нельзя давать ни одной рыбки, иначе начнешь ходить на рыбалку, только чтобы его прокормить. Не будь так категорично», — протестовала Ан Хи Йонг. Кёнхи носит маску скромняшки, пока набирается опыта. Все мы знаем, что она способна быть жесткой, когда ей это нужно. Не сможет он ей крутить. К тому же она не называла его импотентом. Я тоже не называла. Начало злиться Минхи. Ты не в состоянии обеспечить безопасность Джиа, передразнила ее старуха. Что это еще было? Он именно так это и воспринял. Может, мне еще извиниться перед ним? Было бы неплохо, сказала Ан Хи Йонг. Джиа уговорит его остаться. Значит, этот русский желудь начнет пускать тут свои дубовые корни. Это будет выгодно. Глупо терять прибыль из-за гордыни. Тебе нужно сделать перепросмотр, снова подала голос шаманка. Взглянуть на ситуацию со стороны. Пить эту твою грибную дрянь, чтобы потом еще 3 дня с похмелья валяться, вскинула брови Минхи. Нет уж, спасибо, мне уже давно не 30, оно того не стоит. С будущим зятем все равно придется дружить, улыбаясь, сказала Ан Хи Йонг, и все женщины засмеялись. Зять, это гость на сотню лет, повторила она старую местную поговорку, вызвав новую волну бурных эмоций. Не бывать этому, возмущенно крикнула глава рода Чон, но ее голос потонул в смехе других хнё. А вы видели, как Джиа села ему за спину? Не останавливалась Ан Хи Йонг, опустила взгляд. Ну прямо образцовая корейская жена с материка. Даже невозмутимая шаманка дернула уголком губ. Может, не ты ее родила? Продолжала веселиться старуха. Минхи лишь отвернулась. Теперь их не остановить. Будут гоготать до сердечного приступа. Глава 10. Удивлен ли я был? Определенно. Зол? Нет. При новых вводных реакция Минхи была понятна. Она отправила дочь на смертельное задание и не видела ее 9 лет, а я ткнул тетку носом в то, что она чуть не потеряла ее у порога дома. Госпожа Чон злилась не на меня, а на себя. Эта история началась век назад. Берем досье героя Джиа. Что там написано? Родилась и выросла в Японии. Чушь. Полукровка. И снова обман. Она чистокровная островитянка. Пережила японский клан Ита, а потом и корейский клан Джун. А вот это чистая правда. Теперь следим за руками. Когда Япония пыталась захватить Корею, клан Ита шел в авангарде штурма. Женский остров виделся им легкой целью. Умывшись кровью и похоронив множество родных, они пересмотрели свои взгляды. Ита начали действовать хитрее. Японцы тогда захватили только юг полуострова, провинции Чолланамда, Кёнсамнандо, Кёнсампукта и 3 города метрополии Кванджу, Пусан, Ульсан. Потомки самураев взяли передышку, чтобы окопаться и идти штурмом на город Тегу. То есть они контролировали всего 6 территориальных объединений из 17, а джуны уже переметнулись. Хоть и тайно, но они стали коллаборационистами. Хуже всего, что это был второй по силе после императорского род. Из-за них поставки на Чиджу были прекращены. Островитяне сражались в изоляции. Двоежопые джуны пытались усидеть на двух стульях разом. Одной задницей они имитировали сопротивление японцам, оберегая все свое имущество от разграбления, другой шептали на ухо императору. Несмотря на все их козни, японцы выдохлись. Был заключен договор фиктивной оккупации. И тайджуны не перестали гадить жителям Чиджу. И только в 45-м году раскрылась правда. Джуны были плотно вплетены в экономику страны. Да и вся эта ситуация выставляла императорскую семью не в самом лучшем виде. Все кончилось еще одним тайным договором. Джуны оставили ключевые для экономики страны предприятия, а им позволили вывести из Кореи активы. Государь обещал не преследовать их. В Японии джуны не закрепились, ввязались в войну и были вынуждены бежать во Владивосток, в отличие от того же рода Юн, который открыло уличили в коллаборационизме. Юны бежали, сверкая пятками, унося лишь то, что могли взять с собой, и неплохо обосновались в стране восходящего солнца, и до сих пор отлично себя чувствуют. И тоже не успокоились. Еще 40 лет кружили вокруг Чиджу под видом пиратских флотов, порой даже под флагами африканских республик однодневок. Те и другие должны были ответить за содеянное. Таков этот мир, кровь смывают только кровью. В 90-е японцы прекратили свои пакости. Еще в 80-е у них начались другие проблемы. Клан ослаб, как всегда и бывает, всего лишь из-за пары ошибок. Но 1500 лет, это тебе не шутки. Верткие как змеи, они придумали, как не терять боевой потенциал, стали набирать одаренных из беспризорников. Дарджия проснулся в 9 лет, скороспелка, так бывает, но очень редко. К 12 она уже владела 4-м рангом, к миссии ее готовили почти с рождения, и под видом бездомной она прошла клановый отбор, а дальше было дело техники, проявлять себя, без остатка выкладываться ради это, дружить со всеми, выжить в клановой войне, а потом помочь им ввязаться в еще одну. Разборки сабата устроить, расплюнуть, особенно, если пообещать бандитам сливать информацию. А с джунами все вышло еще проще, ведь позже на пост главы взошел молодой Хван с недостатком опыта. Рассказав мне все, Джия разрыдалась. С самого рождения она носила в себе эту тайну, и вот, наконец, смогла открыться, излить душу. А притворялась тихоней, улыбался я, прижимая ее к себе и поглаживая по волосам. Я не притворялась. Шмыгнула она носом, подняв на меня взгляд. «С тобой я, правда, впервые в жизни смогла отдать кому-то контроль ситуации». Я прижал ее к себе и поцеловал в макушку.